Прежде во многом, что касается зоны, солдат полагался на бомжа, человека более здесь опытного и знающего. Но вот выяснилось, что и бомж не все может и не все знает. Кое-что надо постигать самому, если не поздно. Между тем надвигалась сырая промозглая ночь. Следовало подумать, как и где ночевать. В норе землянки все обвалилось, лезть туда было невозможно. Немного подождав, пока утихнет дождь, они начали устраиваться на обрыве. Недалеко в лесу солдат наломал мокрых еловых ветвей, колючий ворох которых принес к обрыву. Вдвоем с бомжом они ровно разложили их на мокрой земле под крайней сосной, и бомж с трудом отдышался. «Как-нибудь, солдат!» — обнадеживающе сказал он. «Главное не падать с духом!» Похоже, падать с духом он не собирался. По-прежнему цеплялся за какую-то призрачную возможность. Впрочем, так, может, и лучше, — подумал солдат, — чем стенать и киснуть. Лучше делать вид, что худшее не наступило, еще наступит. Но как жить с такой перспективой? Все-таки, наверное, надо бы ему родиться с другим характером, не очень драматизировать злые гримасы жизни. Просто легче к ним относиться. Тогда, наверное, легче бы становилось самому, так как бомж, которому все как-нибудь. Если бы он сдержался и там, в казарме, как-то сумел пережить стыд, как это сделал его земляк Петюхов, наверное, не случилось бы и всего последующего, загнавшего его в западню. Но и как было реагировать иначе или не реагировать вовсе? Все-таки он человек, и кроме физического тела, еще наделен духовными ценностями, которыми в определенные моменты поступиться не может. Нет у него на это ни прав, ни возможностей. Вот он и не поступился. Но и чего добился? Добился того, что его физическое существование оказалось под угрозой. Погибнет он, исчезнет, и сама возможность реагировать на все радости и печали жизни, исчезнут для него все проблемы. Так что же, гибель — единственно возможный способ решения проблем? Это уже какой-то нелепый софизм, логический парадокс, из которого ему, по-видимому, не выбраться. Вот и угодил в волчью яму. Сколько куда ни прыгай, не выберешься. Еще не совсем стемнело, как бомж улегся на колючую еловую постель, подобрал мокрые ноги. «Ну а ты что?» — сказал он, обращаясь к солдату. «Иди ложись, вдвоем теплее будет». Солдат еще долго и молча сидел рядом, думал. Когда совсем стало темно, пристроился на лапнике за спиной бомжа. Постепенно стал вроде согреваться и уснул. Бомж лежал тихо, стараясь лишний раз не ворочаться, не тревожить парня. Сна у него не было. Чувствовал он себя скверно. Впрочем, не первый уже день. Сначала думал, что простудился на болоте, хотя на простуду его состояние было мало похоже. К тому же он полагал, что невосприимчив к простуде, давно не кашлял и даже забыл, когда последний раз болел гриппом. Теперь было такое ощущение, будто слипалось и болит правое легкое. Порой болело так, что невозможно было вдохнуть, и он обходился мелкими частыми вдохами. Он не имел силы на быстрое движение, даже небольшое усилие давалось ему с трудом. С трудом он управлялся на рыбалке с длинным удилищем. Не легче было нагибаться за шустрыми лягушками на болоте. Хорошо, что поначалу их там было много. После полуночи он, кажется, уснул. Но, как и все последние ночи, спал мало и скоро проснулся, лежал, вслушиваясь в лесной шум. Таинственные звуки ночного леса давно его не тревожили. Он ничего не боялся ни в лесу, ни в городе, и даже тут, в зоне, его ничто не могло испугать. За спиной в мокром бушлате тихо дышал солдат. От него шло слабое ровное тепло, оно успокаивало. «Все же вдвоем удобнее, чем одному», — думал бомж, — «даже с дезертиром, может, с убийцей, но с молодым». Все-таки пожилой нуждался, чтобы рядом был молодой. Со стариком, может, интереснее, но не всегда приятно. Молодой обнадеживает, самого делает моложе, даже такого закоренелого бомжа, как он. Впрочем, он тоже не всегда был бомжом. Когда-то имел собственное имя, фамилию и даже носил на плечах погоны, когда служил офицером, заместителем командира по технической части, зампотехом на языке военных. Последние 5 лет его службы проходили в далеком приполярном гарнизоне, где он жил с женой, заведующей офицерской столовой, и 5-летним сыном Дениской. Приполярный ракетный гарнизон того времени, наверное, мало чем отличался от недавнего ГУЛАГа. Далеко не каждый офицер способен был выдержать там 3, 4, а то и 5 лет изоляции от страны, пока дождался замены. Сплошная снежная ночь без дня или день без ночи, что одно и то же, леденящая стужа, гнетущее чувство заброшенности на краю света, помимо прочего, многих приводило в состояние хронического конфликта с начальством, семьей, нередко с самим собой, что в таких случаях кончалось выстрелом в висок. Военные невольно искали компенсирующий выход, отдушину в беспросветной жизни, и обычно находили их в бутылке. Или чаще всего в бензиновой бочке, в которых военторг завозил на север 95-градусный спирт. Этот бочковой напиток сильно отдавал бензином, но из-за ржавчины имел вполне благородный цвет коньяка и в течение полярной ночи потреблялся весь без остатка. Когда же его не хватало, в местной лавке резко возрастал спрос на одеколон, лосьоны, различную бытовую химию. Без алкоголя ракетчики жить не могли. Зампотех в то время и во сне не видел свое скорое бомжовское будущее. Служил, как все. До поздней ночи крутился по службе, пил не больше других, старался не очень ругаться с начальством. Не ругаться вовсе было невозможно. Того не поняли бы ни сослуживцы товарищи, ни подчиненные, ни само начальство. А главное, не было такой возможности. 12 и более часов в боксах и парках возле настылой, заиндевевшей, вечно неисправной техники, с давно обмороженными руками, на стуже и сквозняках, в постоянных стычках с начальством, своим и проверяющим. Все это до основания выматывало силы и нервы. Единственным спасением от того было выпить, расслабиться за дружеской беседой с другом по несчастью, восстановить нервные силы, чтобы на завтра их снова растратить в тех же самых боксах и новых стычках. Так продолжалось ряд лет. Наверное, когда-нибудь он дождался бы запоздалой замены, если бы однажды, в самый пик полярной ночи, в их гарнизон не прилетел новый ракетный командующий. Генерал только что был назначен на высокую должность. Имел железную решимость навести порядок в самом стратегическом роде войск. Совершив 2-дневный разгон в подразделениях, сняв с должности 2 командиров и 3 их заместителей, генерал отправился на ближайший, за 250 километров, аэродром стратегических бомбардировщиков. Как большой ракетный начальник, он не мог ездить на каком-нибудь штатном армейском УАЗе и прихватил с собой в самолете специальный правительственный ЗИМ, который его и подвел, а заодно оборвал и без того малоуспешную карьеру автомобильного зампотеха. Впрочем, давно это было, За много лет бомж обо всем передумал и многое переосмыслил, не держал застаревшей обиды на строгого генерала, который, по слухам, доживал век на подмосковной даче.